Это означает, что все другие мысли, находящиеся в вибрационной гармонии с той, которая только что была активизирована, дополняют ее, делают более конкретной, более сильной и притягательной. Если вы продолжаете фокусироваться на этой мысли, если она начинает развиваться, то вы получаете в результате еще более мощную вибрацию, которая впоследствии соединится с себе подобными, и так далее. Данный процесс может продолжаться до бесконечности. Когда практикуемая вами мысль становится доминирующей? Ваша последовательная фокусировка внимания на каком-либо объекте служит причиной постоянной вибрационной активности внутри вас. В этом случае данная мысль становится практикуемой или доминантной. Когда нечто подобное происходит, то вещи, соответствующие доминантной мысли, начинают постепенно притягиваться в вашу жизнь. Точно так же, как раньше первоначальная мысль дополнялась другими, соответствующими ей мыслями, так и теперь общее положение дел начинает соответствовать доминантной вибрации, что непременно проявляется в жизни. Об этом соответствии свидетельствуют события, статьи в газетах и журналах, разговоры с друзьями, ваши собственные наблюдения. Процесс притяжения становится все более и более заметным. Как только сфокусированное вами внимание в достаточной степени активирует внутри вас доминантную вибрацию, то сразу же соответствующие обстоятельства, желанные или нежелательные, начинают постепенно складываться вокруг вас. Таков закон. Как стать сознательным творцом? Помните, прежде чем вы начнете получать пользу от внимания, направляемого на эмоции, вам в первую очередь необходимо понять, что благо — это единственный поток, который движется. Вы можете принимать его или не принимать, это ваш выбор. Но если вы имеете к нему доступ, то жизнь складывается счастливо. Если же вы отвергаете его, то страдаете. Другими словами, есть только поток благополучия, который вы можете либо принимать, либо нет, а эмоции лишь помогают понять, какое из этих состояний вы выбираете. Подразумевается, что вы должны радоваться жизни и чувствовать себя хорошо. Вы любимы, и благо постоянно доступно вам. Поэтому, если вы принимаете его, оно проявляется во всех, без исключения, сферах жизни. На что бы вы ни направили внимание, в вас сразу же начинает пульсировать энергетическая вибрация. И если вы сохраните направление внимания, ваши вибрации начнут соответствовать вибрациям объекта. Каждый раз, фокусируясь на чем-либо, вы посылаете вибрацию. И чем чаще вы делаете это, тем легче вам дается весь процесс. Наконец, с течением времени вы вырабатываете в себе своего рода вибрационную привычку. Это такая же практика, как и при любом другом занятии. С каждым разом у вас получается все лучше и лучше. Если вы продолжите фокусироваться на одной и той же мысли, и значит постоянно будете посылать соответствующую вибрацию, то она разовьется в форму, которую вы называете убеждением. Убеждение – это просто привычная устоявшаяся вибрация. Другими словами, вы привыкаете возвращаться к одной и той же мысли, и каждый раз, когда вы направляете на нее свое внимание, закону притяжения становится все легче и легче воспринимать вибрацию данного убеждения. Итак, со временем закон притяжения начинает принимать это убеждение за точку притяжения и предоставляет в ваше распоряжение все, что соответствует данной вибрации. Когда весь жизненный опыт начинает подтверждать мысли, которым вы отдаете предпочтение, вы делаете вывод: «Да, это правда». Мы не спорим, это можно назвать и правдой, но мы бы предпочли назвать это привлечением и сотворением. То, на что вы направляете внимание, становится вашей правдой. Закон притяжения говорит, что так и должно быть. Ваша жизнь, как, впрочем, и жизнь любого другого человека, есть не что иное, как отражение доминирующих мыслей. Для этого правила не существует исключений.